Все, что я чувствовала, это угасающую драконью ярость внутри себя. Боль и тот факт, что я лечу с холма вниз. Вокруг слышался только треск дерева. Мелькали щепки и обрывки веревок. Подо мной и вместе со мной вниз ехал весь склон. Я и волна грязи притормозили у подножия и тут же начали уходить под воду. Вернее, ту жижу из грязи, водорослей и гниющей растительности, что здесь была взамен воды. Топь. Это болото, и я утону в трясине. Вот уж действительно из огня да в полымя. После того, как меня чуть не сжег на костре безумный сводный брат, я уверовала абсолютно во все, даже в то, что я могу переместиться обратно в свой мир. Еще до того, как болото засосало меня до шеи, я завопила во все горло, да так и орала в сыром ночном воздухе, медленно уходя под воду. Все попытки добраться до твердой земли или лечь на щепки и выползти были бесполезны. Как глупо. Дрейк Дайер спас меня только ради того, чтобы я утонула в вонючем болоте. Но все-таки, несмотря ни на что, я рада этому. Он вернулся ко мне. Он пришел за мной тогда, когда мне грозила опасность, и вырвал из цепких лап Стаса. Жаль, что это все было напрасно. К моему ужасу, нечто вцепилось в меня так же сильно, как трясина, и потащило. Только болотных тварей мне не хватало. Я еще не мертва, а они пытаются живьем обглодать меня. И вправду, зачем ждать и отдавать меня болоту? Что ж, если некто хочет мной поужинать, я прихвачу его с собой на дно, и мы вместе будем там гнить вечно. Я мстительно задрала голову и окаменела. Надо мной кружил тощий грязный Фаер и тщетно дергал меня за волосы, пытаясь вытащить из жижи. Не знала, что в моем мире водятся драконы, или это не мой мир. Почему я тогда не слышу и не ощущаю ни одного дракона или Фаера? Даже этот для меня словно молчаливое пустое место. «Глупый, приведи помощь!» Отплевываясь с жижей, скомандовала я. Фаер чирикнул и полетел прочь. Это меня поразило больше всего. Не открыл портал, не ушел в подпространство, просто улетел. В этом мире Фаеры просто такого не могут. Помощь пришла чуть раньше, чем слишком поздно. Аккурат, когда я ушла под воду с макушкой и нахлебалась болотной жижи. По моей руке ударило что-то грубое, схватило и вытащило наружу. Вынырнув, промаргиваясь и отфыркиваясь, я обтерла с рожи жижу и услышала удивленное: «Ман-ан-аркш». За руку меня держал здоровенный мужчина, заросший бородой до самых глаз, размах плеч которого не смогла скрыть парка со знакомой надписью. Очень популярный бренд. Все-таки я в своем мире. Вдоволь наругавшись на неизвестном наречии, возможно, гаэльском, мужчина вытащил меня из трясины. Стоило взглянуть ему в глаза, жар обдал меня с ног до головы, а потом тело схватил жуткий промозглый холод. Даже хищные звери не вгрызаются так ожесточенно в кости. Сидя по шею в болоте, я и не подозревала, что настолько замерзла. Могильный холод не померещился мне. Я едва могла шевелить окоченевшими пальцами, а дрожащие губы не сумели выговорить ни слова благодарности. Но, кажется, спаситель сам догадался о моем состоянии и, подхватив меня на руки, осторожно выбирая дорогу, понес прочь. У дикого обитателя болот были поразительно знакомые глаза, хотя я не могла понять, где я видела такую неземную синь. Также мой спаситель оказался достаточно молод, что смутило меня еще больше. Просто он за собой не следил, не только борода, но и волосы незнакомца были давно не стрижены. Потянуло дымком. Я была права. Запах горящего в камине торфа не спутать ни с чем иным. Это означало, жилище близко, а значит, помощь и тепло тоже. Зубы застучали еще сильнее, и тело затряслось, как в припадке, в попытке согреться. Мы направились к вросшей в землю развалюхе на краю болота. Хотя за этим непрезентабельным строением, сквозь пелену тумана, я разглядела далекие огни селения. Незнакомец открыл дверь пинком ноги, даже не постучавшись. Возможно, это наглое вторжение заменяло все, и хорошее воспитание, и деликатный стук. Мы молча вошли в ярко освещенное помещение и остановились, как вкопанные. А мой спаситель оказался подозрительно молчалив. От ярко пылающего камина навстречу нам встала женщина. Очень ухоженная и прямая, как палка. Незнакомка шагнула к нам навстречу, испепеляя взглядом. Я поняла, что смотрю в глаза самой себе. Только я никогда не выглядела настолько ослепительно красиво, как она, сколько бы времени не проводила в салонах красоты. От женщины веяло силой и властью. По поплывшему вокруг меня миру я поняла, что теряю сознание. Мало кто может сохранить присутствие духа, увидев саму себя.